Глава 9. Дела семейные. 21-й день холодных вод. Суарт. Диего Биэморелли. В кабинете на втором этаже скромного особняка по улице Серебряного Ландыша пахло свежими бушами. Как всегда, Фаина испекла их к обеду. Внизу стукнула входная дверь. Диего Биэморелли отложил потрепанный том «Хроник» и прислушался. Вернулись. Оба. Молодцы. «Мальчики, идите обедать!» — раздался с кухни голос Фаины. Диего улыбнулся, словно наяву увидев ее. Статную, округлую, с теплой, как только что вынутые из печи буши, улыбкой. Когда Фаина радовалась, светились карие глаза, сетки морщинок, яркий широкий рот и ямочка на левой щеке. 18 лет назад он впервые отошел от канона полуночи, оставил при себе наивную, добрую Фаину, беременную его сыном. С тех пор путь мастера-ткача все больше расходился с буквой закона. Хотелось бы верить, что путь этот угоден Хису, но даже если нет, Диего был готов платить за краденное счастье. Лишь бы платить пришлось ему самому. «А где наставник?» — послышался голос стрижа. «У себя», — ответила Фаина. «Быстро на кухню, обед стынет». Зазвенели тарелки и ложки, пахнуло острой бараньей похлебкой. Подождав, пока сыновья поедят, мастер направился вниз. По правилам, надо расспросить стрижа, но достаточно того, что он вернулся живым. Теперь же следует удалить его от прочих учеников. Время открытой драки не пришло. Пусть сходит к оружейнику, заодно научится еще чему-нибудь полезному. Около кухни мастеру попался Игла, младший из подмастерьев. От него несло разочарованием. Ставил на волчка, а выиграл стриж. Мастер мысленно поставил напротив его имени жирный минус. Игла — неудачный ученик, слишком зависим от чужого мнения, легко поддается на манипуляции. Еле выжил при первом взгляде Хисса и наверняка не сумеет сохранить разум, когда Хис коснется его всерьез. Шорох, ласка и угорь сохранят. Их можно хоть сейчас отправлять на испытание. Простак бы смог, но не меньше, чем через год. Пока же еще один минус. С ним мастер не ошибся. А вот стрижа он бы сам не взял в подмастерье ни за что. Мальчишка совершенно не ткаческой породы, если на первый взгляд. Такие, как он, или ломаются сразу, или умирают при первом взгляде брата. И кто знает, что было бы со стрижом, если бы темный брат взглянул на него в 10 лет. Именно так становятся подмастерьями гильдии ткачей. Но по попущению Релаха Черного стриж этого ритуала не проходил. «Ни к чему гневить брата. Он однажды выразил свою волю, и этого достаточно», — сказал Релах Черный, когда мастер привел стрижа в храм для прохождения ритуала. 15 лет назад. Суарт, площадь Близнецов. Затушив светильники, Сиалью Релах устало потянулся и раскрыл двери храма. Предрассветное бдение завершилось, с улицы доносились звуки просыпающегося города, гвалт базара за углом, топот коней, скрип телег, время темного закончилось. Пустая площадь блестела мокрым после ночного дождя булыжником, олеандры и розы вокруг храмов расцвечивали ее кармином и золотом. Шагнув с порога на широкие вытертые ступени, Релах запнулся и чуть не упал. Помянув Шиса Треххвостого, остановился и посмотрел на ноги. На верхней ступени обнаружился сверток. Узорная шерстяная шаль зашевелилась, засопела, и из вороха ткани показалась любопытная синеглазая рожица. «Вот так подарочек! И откуда ты взялся?» Настоятель присел, высвобождая заспанного годовалого малыша. «Задери меня, вурдалак, если не тебя искали эти...» Рилах скривился, вспомнив ночной разговор брата с темными всадниками. «А ведь не увидели. Любопытный ты человечек, и я б тебя споткнулся. Кто таков будешь?» Человечек в ответ улыбался и лепетал на своем детском языке. Пушистые белые волосики и светлая кожа указывали на северную кровь подкидыша. Но больше ничего, ни записки, ни монограммы на одежде Рилах не обнаружил. Разве что серебряный круг Райны, подвешенный на шнурке под рубашкой, был слишком хорош, не по карману тем бездомным, что время от времени подкидывают младенцев к порогу соседнего храма. Да и синяя с белым узором шаль явно была родом не из Валанты. «Ледяные баронства или Ольбер, значит», — бормотал Рилах, поднимая мальчика на руки и рассматривая узор. «Кто ж тебя определил, Хиссу? Как тебя звать-то, малыш? Гу-у-у!» передразнил он кроху, заинтересованно тянущего его за седую прядь. «И куда тебя девать?» Занося ребенка в широкие черные двери, Рилах обернулся. Белые двери напротив еще не открылись, и луч восходящего солнца окрашивал резьбу желтым и розовым. Кивнув своим мыслям, Рилах улыбнулся и скрылся в полумраке. Там же и тогда же Мигель Бия Морелли. В дверь дома, принадлежащего Диего Бия Морелли, постучали через 2 часа после рассвета, когда сам почтенный Диего и 5 его приемных сыновей заканчивали завтрак. Открывать пошел самый старший из них, Мигель, по прозвищу Седой Барсук. «Светлое утро, Сиалью!» Седой поклонился высокому человеку в черном одеянии с капюшоном, из-под которого виднелась лишь аккуратная, абсолютно белая борода. «Для нашего дома большая честь принимать вас. Проходите, я доложу мастеру». «Светлое утро, Мигель!» Сиалью прошел в предупредительно распахнутую для него дверь. Следом за настоятелем в дверь прошел человек в темно-сером балахоне. Лицо его полностью скрывал глубокий капюшон. От него Седой непроизвольно отшатнулся и с большим трудом подавил желание заглянуть под капюшон. Нет, он знал, что лица в любом случае не увидит. Служители темного Хиса отказываются от лиц, так же, как и от имен. А взамен обретают покой. Хочется надеяться, что покой. Но, может быть, он мог бы узнать того, с кем жил в одном доме 16 лет, и называл его братом, даже не видя лица, по походке, жестам, хоть как-то. Мог бы, но, наверное, не хотел. Поэтому Седой лишь скользнул взглядом по большому тряпичному свертку в руках Безликого и уставился на Сиалью. Переступив порог, Рилах Черный скинул капюшон. Под ним обнаружилось смуглое горбоносое лицо без возраста. Настоятелю храма Хисса можно было дать и 40 лет, и все 100, а если заглянуть ему в глаза, то и всю 1000. На базаре поговаривали, что Рилах Черный и Халир Белый служат в храме близнецов с самого дня их постройки. О таких древностях Седой не задумывался, но точно знал, за все те годы, что Седой его знает, настоятель Рилах не постарел и не изменился ни на динг. Проводив важного посетителя в гостиную, Седой помчался в столовую. «Ну, что там?» — спросил мастер, неторопливо вставая из-за общего стола и промокая губы салфеткой. В отличие от настоятеля, типичного южанина, мастер был коренаст и круглолиц. Как и его предки-кочевники из Тмерлахен, он брился наголо и смотрел на мир непроницаемо черными раскосыми глазами. Как всякий мастер теней, при движении он сам казался текучей, размытой тенью. А стоило отвести взгляд, и его лицо стиралось из памяти, так что невозможно было сказать, Высок он или низок, стар или молод. Ученики мастера тоже встали, коротко поклонились домоправительнице и сделали вид, что им вовсе не любопытно. Разумеется, никому из них в голову не пришло о чем-то спрашивать. С дисциплиной в этом доме всегда было хорошо. За одним исключением, и что-то Седому подсказывало, что настоятель явился именно по этой причине. «К вам, Рилах, черный мастер», — поклонился он. «Любой нормальный человек проявил бы хоть какие-то чувства, но не мастер-ткач». Он лишь едва заметно кивнул, показывая, что услышал, и обернулся к своей домоправительнице, фигуристой, на голову его выше девки. «Благодарю, Фаина. Все было очень вкусно». Лицо мастера осветилось скупой улыбкой, которой почти никогда не доставалось его ученикам. «Подать вам чаю с бушами, мастер, или, может быть, шамьет?» Как всегда, залебезила перед хозяином девка. «Не стоит», — ответил мастер и направился из столовой в гостиную. «Мама, бу, бу!» Мелкое отродье, во время завтрака молча вертевшееся под ногами домоправительницы, настойчиво потянуло ее за юбку. «Оли, хотя бу!» Седой позволил себе едва-едва улыбнуться, так чтобы мастер не видел. Возможно, для Фаины бы это сошло за улыбку умиления, но на самом деле Седой очень надеялся, что сегодня же и так называемая домоправительница, и ее орущее слюнявое отродье исчезнут, и все снова пойдет так, как должно идти. Сиалью не допустит, чтобы мастер-ткач дальше нарушал закон Хисса. И, разумеется, последовал за мастером, исключительно чтобы быть рядом, если тому что-то понадобится, а вовсе не за тем, чтобы подслушать его разговор с настоятелем. Впрочем, Седой в любом случае ровным счетом ничего не услышал, даром что ожидал возможных приказаний у щели между дверью и косяком. Там же и тогда же Диего Би Морелли, мастер-ткач. Улыбки своего старшего ученика Диего не видел. Но ему это и не требовалось. Он и так знал, о чем думает Седой Барсук, всего полгода назад получивший ножницы и возомнивший себя взрослым, умным и опытным мастером теней. Что ж, он сам сейчас думал примерно о том же, а именно, каким образом изменится его жизнь и жизнь его семьи с приходом Рилаха Черного. Что она изменится, Диего не сомневался ни на мгновение. Хотя бы потому, что после единственного на его памяти визита Рилаха Черного в этот дом он сам стал главой столичной гильдии. Рано, очень рано. Ему тогда едва перевалило за 30. И он достаточно повзрослел, чтобы понимать, он слишком молод и неопытен для такой ответственности. Да и следующим мастером-ткачом должен был стать не он, а Махшур, как самый старший и опытный в гильдии после наставника. Однако Хиссу оказалось виднее, о чем 11 лет назад говорили наставник и Рилах Черный, Диего не знал. Подслушать не удалось. Хисс умеет хранить свои тайны. Не знал, но догадывался. Потому что на следующий день после визита Сиалью наставник вызвал Стряпчего и подписал дарственную на дом и все имущество на имя Диего Би Морелли, своего приемного сына. А потом, вручив Диего черную повязку с рунами и потрепанный том хроник мертвой войны, похлопал его по плечу и сказал: «Слушай Хисса сердцем, только Хисса и никого больше». А на рассвете ушел в неизвестность, не взяв с собой ничего, даже именных клинков, которые так и остались висеть на стене в тренировочном зале, словно он мог в любой момент за ними вернуться. И вот сегодня Рилах Черный вновь пришел в дом на улице Серебряного Ландыша. «Приветствую». Диего поклонился, едва войдя в гостиную. «Приветствую, мастер», — улыбнулся ему Релах Черный из кресла у окна. Чуть позади него стоял Безликий в надвинутом на глаза капюшоне и с большим свертком в руках. «Чем обязан высокой чести?» Релах Черный кивком указал Диего на второе кресло и знаком велел Безликому передать ему сверток. Лишь когда служка вышел, плотно прикрыв дверь, Релах заговорил. «Законы гильдии строги, друг мой, строги и мудры. Но только один закон не приложен, и один договор вечен, и мудр тот, кто понимает это». Релах замолчал и принялся разматывать слои ткани. Диего наблюдал, гадая, что за неприятность приготовил Релах. Но то, что показалось из-под невзрачной серой тряпки, заставило его усомниться в собственном здравом рассудке. «Посмотри на этого мальчика, Диего. Я не скажу, что видел вещий сон, или сам Хис явился и повелел. За такими разговорами идти в другой храм. Это просто ребенок. И что из него получится, зависит от тебя. Хочешь – оставь себе, хочешь – продай, хочешь – скорми собакам». «Зачем он мне?» «Понятия не имею. Сегодня утром я нашел его на ступенях темного храма. Думаешь, это случайность?» «Вам виднее». «Раз мне виднее, то забирай. Не отдавать же подаренного темному в приют светлый. А в храме малышам не место. И вам не важно, что с ним будет? Я же сказал, он принадлежал храму, а теперь тебе. Лично тебе, мастер-ткач». «Благодарю, ваше темнейшество, но...» Диего Биеморелли, пожалуй, впервые в жизни растерялся. «И не забудь пожертвовать храму 20 империалов. За ребенка, за двух детей». Задумчиво улыбнулся Релах Черный и погладил светловолосого малыша по пухлой щечке. Диего согласно склонил голову. Он еще не до конца верил своей удаче, но уже точно знал, когда-нибудь ему придется дорого за нее заплатить. Намного дороже, чем какие-то 20 империалов. Предмет разговора по-прежнему тихо посапывал, сунув кулачок в рот. Малыша не волновала ни тьма, ни свет, ни решение его судьбы. Когда Диего взял мальчика из рук настоятеля, он на мгновение приоткрыл синие бессмысленные глаза, вынул кулачок изо рта, что-то пролепетал, улыбнулся, и тут же уснул снова. Легкий запах гоблиновой травки объяснял причины столь необычной для годовалого малыша сонливости и покладистости. Настоятель ушел, а Диего все сидел, разглядывая неожиданное приобретение. Предложение продать малыша или скормить собакам в свете выложенной на нужды храма суммы звучало не слишком заманчиво. А вот слова о договоре и двух детях позволили надеяться, что Хису зачем-то нужен мастер-ткач, слушающий сердце, а не канон полуночи. К тому моменту, как встревоженная Фаина заглянула в гостиную, мастер уже понял, для чего ему пригодится этот малыш. «А, Фаина, ну-ка, глянь сюда!» «О, какой маленький цыпленок!» Она заулыбалась и тут же потянулась потрогать светлые волосики. «Будет Орису, братик, если возьмешь». «Конечно, братик», — заворковала Фаина, беря малыша на руки. «Хороший мальчик, красивый мальчик. Диего, как его зовут?» «Хи...» — мастер хотел было сказать, «Хис его знает», но в последний момент передумал поминать своего бога. Себастьяно. Его зовут Себастьяно Биеморелли». «Вот и славно! Себастьяно, птенчик мой!» Улыбаясь, словно получила долгожданный подарок, Фаина унесла мальчика устраивать на новом месте, в детской Ориса.